Глава 10. «Собирайся», — сказала Марта, зайдя в Юлькину комнатушку. «Пару часов проведем в художественной лавке». Юлька бросила взгляд в окно. Ветреный майский вечер звал гулять, вдыхать запахи весны, тревожиться непонятно о чем. Что еще за новости с лавкой? Зачем? Куда? «Не стой, как соловила эти тетеря, голубушка моя!» — прикрикнула старуха. «Шагом марш в комнату, 20 минут тебе на сборы. И чтобы выглядело прилично, там будут мои знакомые, не вздумай меня позорить». «А что надеть, Марта Рудольфовна?» Старуха ненадолго задумалась. «Надень платье-колокольчик и возьми блеск, которым я тебя мазала в последний раз». Когда они вышли, и ветер вихрем пронесся рядом с ними, взъерошила волосы, по-хулигански запустила озорную теплую руку под подол и за шиворот платья, Юлька даже глаза прикрыла от удовольствия. Старуха остановилась, щелкнула замочком зеленой крокодиловой сумочки, достала крошечный граненый флакон с заостренной крышечкой. «Возьми, открой! Да осторожнее, не пролей!» Юлька подергала крышечку из стороны в сторону, затем потянула вверх, и из откупоренного флакончика донесся незнакомый аромат. «Можешь попробовать», — разрешила Марта. «Да не бойся, оставь немножко на запястье». Желто-коричневая капля, расползшаяся на коже, пахла увядающей розой, подгнившим сеном и чем-то еще, вроде шкурки хищного зверька. Правда, Юльке не довелось нюхать шкурок хищных зверьков, не считать же за них домашних толстопузых котов, охотящихся на очередную котлету из сковородки хозяина, но ей казалось, что сравнение верно передает ощущение от аромата. Запах был совсем не похож на те туалетные водички, которыми когда-то пользовалась она сама. Веселенькие, свежие, цветочные. Юлька еле сдержалась, чтобы не поморщиться. А когда Конецкая сказала, что передумала пользоваться духами, обрадовалась. Не хватало еще, чтобы от старухи разило такой вонючкой. Но в такси, когда запах разошелся, она обнаружила, что принюхивается. Запах был чудным, непривычным. Даже одна капля мигом пропитала ароматом всю одежду, и Юлька сидела в шлейфе духов Марты Рудольфовны, словно в чужом нижнем белье. «Надо же, от меня пахнет, как из склепа, где похоронили престарелую любовницу графа вместе с ее любимой кошечкой. Но мне это нравится». Такси остановилось возле ограды, за которой виднелся трехэтажный оштукатуренный особняк, белый с красной дверью, во дворе которого стояло всего несколько машин. Заходящее солнце отсвечивало в верхних окнах. Место было тихое, спрятавшееся за высокими кирпичными домами-великанами, отгораживавшими его от шумных дорог. «Заезжать не нужно, дойдем пешком», — распорядилась Марта. Возле поста охранника она что-то сказала, и ворота отворились. «Художественная лавка», — недоверчиво спросила Юлька, проходя мимо охраны и оборачиваясь на скрип закрываемых ворот. «И много в ней покупателей?» «Сегодня только мы, полагаю. Кстати, я представлю тебя как внучку своей подруги, если ты не возражаешь. Признаваться, что возишь с собой домработницу, значит шокировать местную чопорную публику, а я не хочу излишнего эпатажа». Юлька замедлила шаг, думая, как ей отнестись к этой новости, но ничего не придумала и торопливо догнала Марту. Слова о чопорной публике заставили ее насторожиться, и она остро ощутила, как глупо смотрится в своем голубом платье-колокольчик, накрашенной давно вышедшей из употребления косметикой старухи с дурацкой стрижкой на голове. Сама Конецкая в широких брюках и черной блузе, сколотой под горлом, посверкивающей алой брошью, казалась престарелой герцогиней, решившей осчастливить своим визитом менее знатных родственников. Возле деревянной красной двери, оказавшейся неожиданно простой, с облупившейся краской и возле блестящей медной ручки, они остановились. Конецкая окинула Юльку долгим взглядом, и та внутренне сжалась, ожидая очередного саркастического замечания, которое уничтожит остатки ее гордости за себя и свое преображение. На ум ей пришла акула, лоскутом снимающая кожу с незадачливого ныряльщика. «Куда я только сунулась? Черт, мне не хватит сил довести дело до конца». «Должна отметить, что ты хорошо выглядишь», — с непривычной мягкостью сказала старуха. «Мои уроки пошли тебе впрок. В тебе даже, кто бы мог подумать, появилось нечто похожее на чувство собственного достоинства. Вот что осанка делает женщиной». У Юльки отвисла челюсть. «Боже, нет!» — испугалась Марта. «Только не открывай рот. Дорогая, ни одну девушку не может украсть открытый рот, если только она не заливается смехом. Кстати, со смехом тоже нельзя перебарщивать. Хотя у тебя нужна должность создателю, он довольно приятен. «Вы меня похвалили», — выговорила Юлька. «Не могу поверить». Конецкая пожала плечами. «Ты это заслужила. Я всегда говорю тебе правду, пора бы уже привыкнуть. Толкни дверь. Должно быть, ее уже открыли». Зарумянившись от ее слов, охваченная желанием вести себя так, чтобы удостоиться еще одной похвалы, Юлька поднялась по лестнице за Мартой Рудольфовной и вошла в просторную мансарду, залитую вечерним светом. Такой увидел ее Роман Мансуров, готовившийся встретить одну только старую ведьму, а вместо этого обнаруживший рядом с ней ангела. Как прост рецепт. Коктейль из нового аромата и платья приправить томлением весны, добавить чуточку уверенности, насыпать горстку одобрения. К месту рассказана история, будоражащая воображение 20-летней девочки. И вуаля, мадам и месье, можно дегустировать. Он опешил, конечно же. Первый раз за многие годы я увидел Рому растерянным, не знающим, что сказать и сделать. Разумеется, в конце концов он взял себя в руки, рассыпался перед ней в комплиментах, но нужно отдать ему должное, быстро понял, что это все не то, что с ней это неуместно. И тогда сменил тактику. Водил ее по мастерской, делая вид, что разговаривает с нами обеими, показывал картины, а она, маленькая дурочка, смотрела на него такими глазами, что моему пти-дьяволь, сидящему за левым плечом, оставалось только довольно потирать лапки. Мне все удалось. Внезапная блажь с визитом к ортопеду выглядела вполне естественной, и, кажется, даже Мансуров ни о чем не догадался, как Кристина, вошедшая четверть часа спустя, после моего возвращения, якобы от врача, обнаружившая прелестную троицу, такую живописную, совсем в стиле полотен ее мужа, старую развалину, брюнета с лицом героя и маленькую девочку в голубом, тоненькую, просвечивающую, словно эльф. Я поняла по ее лицу, что она не узнала заморашку, ревущую возле кафе. Не узнала даже тогда, когда я напомнила ей о пари. Как недоверчиво она рассматривала ее, удивленно расширяя глаза, и как великодушно признала мою полную победу. Если бы она знала, к чему я иду, то вряд ли сохранила бы свое великодушие. Вот только одно тревожит меня. Грусть, которую я ощущаю, глядя на эту девочку, не входила в мои планы. Моя нежданная находка. Пластичная масса, из которой мне вполне по силам слепить то, что требуется, в меру податливо, управляемо и предсказуемо. Никакого внутреннего стержня. Или я ошибаюсь? Как она обрадовалась, когда я похвалил ее, чтобы она держалась при нем, раскованней. Как засияла, преобразилась и расцвела недоверчивой благодарностью, а затем отыграла свою роль как по нотам. Не напрасно же я готовил ее в течение последних месяцев. Умница Марта. Так говорил мне последний муж, и он был совершенно прав. Сегодня я сделала большой шаг, почти гигантский. Дальше придется ступать осторожно, семеня как балерина, чтобы не испортить то, что так удачно складывается по моей воле. Невероятно! Юлька закружилась по комнате, подняв руки вверх, воображая себя танцовщицей. Но тут старый шкаф, неодобрительно наблюдавший за ней, из-под тишка выставил угол, и она, конечно же, врезалась в него. «Ой-ой-ой!» Задрав подол, Юлька, морщась, рассмотрела место удара. Синяка пока не было, но она чувствовала, что быть ему синим с лиловой каймой, в тон ее платью, которое с этого вечера она решила считать счастливым. Подумав о прошедшем вечере, она тут же выкинула из головы синяк и перестала сердиться на шкаф. Потому что именно в нем, в этом счастливом платье, она встретила его. Юлька поднесла к лицу запястье, втянула в себя слабый аромат, витавший над кожей. Теперь этот запах будет связан с их встречей, разговорами, его улыбкой. Попрошу старуху, чтобы она разрешила мне взять духи еще раз. Нет, не разрешит. Возьму без спроса. Они провели у Мансурова в мастерской почти 3 часа. Точнее, она провела, потому что вскоре после их приезда Конецкая спохватилась, что забыла зайти к какому-то удивительному специалисту, делавшему обувь ей на заказ и жившему по соседству. Заохала совершенно постарчески, и на миг Юльке даже стало жаль ее, особенно когда она бросила взгляд на старухины ноги, костлявые в замшевых ботинках. Она уже решила, что сейчас им придется уйти, и от этого всю ее жалость смыла в 1 секунду. Но тут как-то само собой сложилось, что Марта Рудольфовна пойдет одна и вернется буквально через 20 минут. «Нет, нет, не нужно меня провожать». Они с художником настаивали, но старуха обиделась. Кажется, заподозрила, что к ней относятся покровительственно. И в итоге уковыляла, а они с Романом остались вдвоем. Господи, как он на нее смотрел! Она, конечно, запомнила его лицо по тем фотографиям, что показывала ей Конецкая, но в жизни он оказался еще лучше. В густых волосах у него заплелась седина, в уголках глаз были мелкие-мелкие морщинки, делавшие его мужественное лицо добрее. Художник. Талантливый художник, которого знает вся Москва. Ну хорошо, пусть не вся, а только образованная Москва, просвещенная Москва, которой сама Юлька благоразумно себя не относила. Она не запомнила, о чем они говорили так долго, почти весь вечер. В памяти осталось чувство полета и нереальности происходящего, пока они были вдвоем, которое не нарушилось даже с приходом Марты Рудольфовны. Зато реальность громко заявила о себе, когда в мастерскую поднялась миниатюрная женщина с голубыми глазами, тонкими руками и такими крошечными пальчиками, словно ее недавно превратили из мышки в женщину, и превращение завершилось не до конца. «Кристина – моя жена», – познакомил их Мансуров, и тут Юлька поняла, что все происходящее с ней взаправду. Только в грубом реальном мире у невозможно прекрасных художников могли существовать маленькие жены с невинным и в то же время внимательным взглядом. С одной стороны, это не могло не огорчать, с другой свидетельствовало о том, что у ее так внезапно начавшейся сказки может быть продолжение. Жена была старая, наверное, лет 35, а может и 40. Юлька знала, что к такому возрасту люди уже не умеют любить, и от их семейной жизни остается только добротная привычка. Когда Марта Рудольфовна увела Кристину посекретничать, Роман даже не возражал, и он не посмотрел вслед жене долгим взглядом, как пишут в женских романах, а это означало, что он к ней равнодушен. Вместо этого он посмотрел на нее, Юльку, и сделал ей такое предложение, от которого она потеряла дар речи. «Что?» – ахнула Кристина. «Портрет!» Роман нахмурился, отвел взгляд, пытаясь скрыть смущение. Собственно, ничего такого, из-за чего стоило бы ахать, в его словах не заключалось. Он всего лишь упомянул мимоходом, что собирается написать Юлин портрет. Он уже мысленно видел его и чувствовал знакомое лихорадочное нетерпение перед работой, которое последние годы совсем не приходило к нему. «И с каким же букетом ты собираешься ее писать?» Он удивленно вскинул брови и посмотрел на жену так, чтобы она поняла, вопрос крайне неуместен. Хотя в действительности уже знал, что у Юли в руках будут ландыши. Тонкий хрупкий цветок, воплощение поэтичности, нежный, как она сама. «Пока не решил». Кристина быстро заморгала и отвернулась. Роман огорченно посмотрел на нее, хотел сказать что-то утешающее, но взгляд споткнулся на косточках бюстгальтера, пропечатавшихся под тонким платьем, и Мансуров промолчал. Его оскорбляли подобные бросающиеся в глаза свидетельства принадлежности жены полчищу глупых женщин, пользующихся лифчиками. «У этой девочки, — мечтательно вспомнил он, — такой стеснительной, одновременно естественной, маленькая грудь прорисовывалась под платьем, не скованной никакими лишними деталями туалета. Ножки с тонкими щиколотками, узкие плечики с выпирающими, даже из-под ткани ключицами. Она была такая трогательная, такая неземная, о ней хотелось сказать бестелесная. Кристина, конечно, очень хороша, но нужно смотреть правде в глаза. У нее уже нет той свежести и прелести юности, которая подкупала его в женщинах. И еще эти дурацкие косточки. Я хочу присутствовать при ваших сеансах». Он раздраженно посмотрел на жену. Она оторвала его от приятных мыслей. «Зачем? Ты же знаешь, я не могу работать, когда рядом посторонние». «Посторонние? Быстро же я стала для тебя посторонней». «Кристина, ради бога, ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» «Нет, не понимаю. Объясни, пожалуйста». Он давно заметил, что когда она злится, в ней появляются черты матери, бесформенной колоды с глупым лицом. Это даже пугало его. «Надеюсь, ты не ревнуешь? Просто смешно». «Смешно, что ты, как стареющий плейбой, ухватился за первые юные ножки, которые появились в пределах досягаемости». Кристина выпалила фразу и тут же пожалела об этом. С упреком, но без злости, покачав головой, муж отвернулся, и она почувствовала стыд. До чего она опустилась до мещанских оскорблений. А Роман всегда бежал от пошлости мещанства. Нет, она испробует другой способ. Кристина подошла, прильнула к его широкой спине. «Прости меня. Ты же знаешь, как я люблю быть рядом с тобой, что бы ты ни делал». Он выдержал паузу, обернулся, проникновенно взглянул на нее. «Знаю, но есть то, что выше наших с тобой желаний», и указал на холст. «Это действовало всегда, должно было подействовать и сейчас». Против такого сильного приема у нее не было аргументов. Судя по тому, как вытянулось ее лицо, их не нашлось и в этот раз. Конечно, ведь он апеллировал к тому, чего она была лишена, к миру творчества, к тонким материям, требовавшим, чтобы он отдавал им себя без остатка. Впрочем, Мансуров не был циником и искренне верил в то, что сказал Жене. И хотя вслух скромно называл себя лишь работоспособным ремесленником, мысленно всегда говорил «мое творчество», ибо знал себе цену. Критики смеялись над ним, смеялись и много лет назад, когда он был малоизвестным художником, смеялись и после, когда успех уже прочно сопутствовал ему. Завистники называли его поставщиком розочек, намекая на то, что на всех своих портретах он неизменно писал женщин в цветах. Кто-то из неумных журналистов после первой большой выставки написал о нем высокопарную статью, назвав Мансурова трубадуром женственности. Прозвище пристало к нему, и Роману доводилось слышать за спиной насмешливое «Гляньте, трубадур со своей трубадурой!». Он знал, что завидовали всему – его успеху у женщин, наградам, его выставкам. Певец ширпотреба – это было лишь одно из оскорблений, которым его награждали. Но, к счастью, хорошенькие дамы не слушали критиков. Им нравилась манера Мансурова, такая реалистичная и в то же время льстившая им. «Мансуров проникает в тайники женской души», – написал о романе толстый художественный журнал. Его портреты – это квинтэссенция любви, нежности и восхищения женщиной. Может быть, в наше время они кажутся незатейливыми, но эта простота искупается искренностью настоящего художника и прекрасного человека. За эту статью Мансуров тоже поплатился. Насмешки над прекрасным человеком были жестокими. Намекали, что текст написал сам Роман, но это была неправда. Он всего лишь заплатил журналистке. Ему хотелось, наконец, прочитать себе правду, и он ее прочитал. Что бы ни говорили вокруг, женщины любили его бескорыстно. Чувствовали, что он преклоняется перед ними. Он был такой добрый, нежный, понимающий, готовый бесконечно слушать их истории, ждущий, чтобы ему излили душу. И при этом фантастически красивый. Если бы Мансуров рассказал, что из приписываемых ему десятков романов у него не было и трех, ему бы не поверили. Но это была правда. Он никогда целенаправленно не искал плотских отношений с женщинами. Одна из них, обнаружив, что Роман не собирается, как она ожидала, соблазнять ее и уводить из семьи, в ярости обозвала его импотентом. Мансурова это даже не задело. Да, он не видел смысла своей жизни в том, чтобы совокупиться с как можно большим количеством красивых женщин, несмотря на то, что, видит Бог, вокруг него они вились как бабочки. Сам Роман называл свой темперамент нордическим, хотя ему потребовалось некоторое время на то, чтобы приучить жену считать его сдержанность нормальной. Поначалу Кристина была ненасытной настолько, что это его утомляло и даже пугало. Все-таки люди не кролики, они творцы, во всяком случае он сам. К счастью, после года супружеской жизни она угомонилась. Роман искренне любил ее, и Кристина об этом знала. Он так красиво добивался ее. Знакомые, слышавшие историю их любви, рассказывали ее своим друзьям. Женщины с придыханием, мужчины со скрытой завистью, замаскированные под насмешку. Они-то были не способны на такие жесты, а он способен. Он и не на такое был бы способен ради своей музы, потому что муза была Мансурову необходима. Что-то случалось с ним, когда он видел женщин определенного типа, маленьких, худеньких, как мальчики, двигающихся с неуклюжей грацией, стриженных так, что взгляду открывалась тонкая шейка со всеми ямками-впадинками, хрупкими птичьими косточками. Роману хотелось бесконечно запечатлевать их, как воплощение гармонии на земле. Он работал до изнеможения, брался за любые заказы и успешно завершал их, а все потому, что в каждой позировавшей даме ему виделась та единственная, что воздействовала на него как катализатор, запускающий химический процесс. Они были редки, эти женщины, крупицы бесценного сокровища среди единообразного шлака модельного вида. За всю его жизнь Мансурову встретилось всего три таких, и что самое неприятное, они имели склонность к быстрому старению. Кристина, пленительная Кристина, всего 4 года назад, похожая на резвого шалуна пажа, на его глазах неумолимо расползалась, превращалась в дамочку, стриженную слишком коротко для ее начинающего оплывать лица. Из-за этого он писал все хуже и хуже и сам видел с подступающим ужасом, что во всех его портретах вместо неземного создания проглядывает эта дамочка с намечающимися брылями. За последние полгода он не создал ни одной картины. Мансуров пришпоривал свое воображение, вслух говоря, что это временно, что ему лишь нужен перерыв, а затем он снова вернется к работе. Но скрывать правду от самого себя было бессмысленно. Его муза уходила все дальше и дальше, и Роман уже предвидел то время, когда у него останутся лишь воспоминания о счастливом периоде его творчества, полном света, красок, цветов и прекрасных ликов, создаваемых им на холстах. И вдруг подарок судьбы. Кто бы мог подумать, что старая тощая язва, злость высушила ее тело, но питала ум и душу, если только последняя у нее имелась, вздумает привести к нему внучку своей приятельницы. Не иначе захотела похвастаться знакомством с прославленным московским художником. Поначалу он недоверчиво отнесся к ее желанию посмотреть картины и полагал, что старуха выкинет какой-нибудь финт. Она его терпеть не могла, хотя и скрывала это под ледяной насмешливой вежливостью. От нее можно было ожидать чего угодно, но не такого сюрприза. И что ж, теперь отказаться от него? Только из-за того, что Кристина чувствует себя обделенной его вниманием? По губам Мансурова пробежала усмешка. Не могла же она всерьез рассчитывать на то, что будет всю жизнь его вдохновлять. Он художник, он лучше знает, что ему нужно. А ему нужна эта девочка-веточка, девочка-подросток, юная принцесса с такими глазами, словно ее лишь недавно расколдовали от долгого сна. Юля, Юленька, Юлька. Ника Церковина возвращалась с прогулки, держа ротвейлеров на поводках. Рядом с домом вечно крутились хозяева мелких крысоподобных собачонок, которые поднимали визг, стоило им заметить ее псов. Ника старалась не обращать на них внимания, хотя вопли о намордниках раздражали ее. Спустить бы на них весту, мигом поутихли бы старые пердуны. Возле подъезда ошивались двое мужчин, в одном из которых она со смешанным чувством удивления, радости и досады на себя за то, что не оделась поприличнее, узнала сыщика, заходившего к ней несколько дней назад. Ей нравились подобные мужчины. Крупные, сильные, матерые. С таким взглядом, словно по ночам они превращаются в волков. Когда-то у Ники был парень из тех, кого Юлька презрительно называла рабоче-крестьянскими выкидышами. Не сказать, чтобы он хорошо трахался, но в чем, а в неутомимости ему было не отказать. Ника торжествующе улыбнулась про себя, подходя ближе. Значит, он все-таки вернулся. Фригидная тощая Юлька, у которой были проблемы с парнями, всегда завидовала ее сексуальным флюидам, хотя вслух уверяла, что никаких флюидов нет, а просто она, Ника, неразборчива. «Ха, вот тебе и нет флюидов. Утрись, Юленька!» мысленно обратилась Ника к бывшей подруге и тут поняла, что второй мужчина пришел вместе с Сергеем. Она сразу отметила, что он совершенно не в ее вкусе, хотя и хорош собой. Недостаточно высок, к тому же худой. Мускулатуры явно не хватает. То ли дело Сергея с накачанным телом. Она видела его бицепсы под майкой, когда он расспрашивал ее о Юльке. И одет парень простовато. Линялые джинсы да рубашка на выпуск. Но глаза серые, красивые, морда обаятельная и вид такой породистый, что ли. Чем-то он смахивал на иностранца, давно ассимилировавшегося в России, но сохранившего неуловимый налет принадлежности к другому миру. «Привет!» Сергей улыбнулся, шагнув ей навстречу. «А я тебя жду. Познакомься, это Макар, мой напарник. Ника, у нас к тебе дело».